Над нарядом для Раймы корпеть пришлось долго. Сама она, умывшись и причесавшись, подошла, пока я работал, поближе и, усевшись в траву, с интересом следила за моими мытарствами. Элементы ее новой одежки я подгонял и расклеивал раза четыре, после чего сверял с эталоном, старым платьем найденки, и клеил все заново. Размер решил сделать чуть больше, на вырост, а лишнее она пока пусть подтягивает с помощью ремешков и шнурков, которые смастерил дополнительно из остатков обрезков кожи и замши. Из них же скроил и новую сумку-котомку, побольше и попрочнее, чем прежняя, с лямками для ношения за плечами, по типу моего рюкзака. Жаль, новую обувь не смог стачать для девчонки, старая-то по виду, вообще, на ладан дышала. Эта проблема, к счастью, решилась сама собой. Когда я передал Рэйме только что сделанную котомку, она сразу же переложила в нее все, что хранилось в прежней. А в прежней, как выяснилось, помимо прочего лежала парочка чистеньких, внешне почти ненадеванных башмачков. «Я их по праздникам надеваю», — пояснил Рэйма. «Жалко их по пыли, по дорогам носить-то». Ну, я с ней спорить не стал, а просто продолжил работу. А когда закончил и разложил на камне все элементы наряда, ух, ты, восхитилась найденка. «Это все мне, да, тебе», — улыбнулся я, утирая пот. «Давай, примеряй обновку», — сказал я опять, как пару часов назад, отвернулся, чтобы не смущать примеряльщицу. С новой одеждой она возилась больше пяти минут. Облачение в дирндль – не такая простая задача, как кажется. Для этого дела определенная сноровка нужна. Ну, пока не привыкнешь. Надела. Можешь смотреть, послышалось из-за спины. Я развернулся, хмыкнул. Ну вот, совершенно другое дело. Вижу теперь, ты, действительно, девочка, а не пугало огородное. Чего это пугало? Ворчливо отозвалась Рэйма, изгибаясь в разные стороны, пробуя рассмотреть себя в новом прикиде. Напугало у нас рваный мешок нацепляли, и шляпу соломенную. А хочешь на себя в зеркало посмотреть, а есть, тут же вскинулась девочка. Я усмехнулся, достал из-за пазухи пластинку с руной иллюзия и вложил ее в девчоночью руку. Зеркало в полный рост можешь представить? Можешь, я вижу. Закрой тогда, значит, глаза и представляй, что оно прямо перед тобой. Только представляй честно, в деталях. Представила? Да, прошептал Рэйма. Отлично. А теперь зажми в кулаке пластинку и пожелай, сильно пожелай от души, чтобы зеркало и впрямь появилось. Иллюзорное зеркало появилось секунд через 10. Пусть оно было нематериальным и висело в воздухе без всякой опоры, но то, что вокруг, отражало исправно, без искажений, как настоящее. Я даже удивился подобной точности. У меня бы такая иллюзия, 100 пудов отражала бы все как в тумане. Иллюзия двойников, как известно, фигня неустойчивая. Устойчивая и на 200% реальная она лишь у Рэй получалась. Все, открывай, приказал я Рэйме. Девочка открыла глаза. Ух, как красиво, пробормотала она, застыв перед зеркалом. Повернулась налево, повернулась направо, поправила оборки на юбке, подтянула ремешок у жакета. А теперь давай-ка представь, что зеркала нет. Как это нет? Не поняла найденка. Так это, нет и все. Но я ж еще не насмотрелась. Не страшно, махнул я рукой. Ты просто сделай, что я говорю, и, короче, сама все увидишь. Рэйма на мгновение зажмурилась. Зеркало растворилось в воздухе, будто его никогда и не было. Девочка повернулась ко мне с ошарашенным видом. В глазах у нее блестели горькие слезы. Я рассмеялся. А теперь отдай мне пластинку и снова закрой глаза. Да-да, вот такой я злой человек. Отнял у малышки игрушку. Рэйма хлюпнула носом, насупилась, но подчинилась. Закрыла? Молодец. Помнишь, какое зеркало у тебя получилось? Помню. Тогда представь его заново и, что есть сил, пожелай, чтобы оно опять появилось. Точно такое же, точно такое. Ладно, попробую. Включенная руна познания позволяла мне в красках видеть, что происходит с девочкой. Она еще не умела пользоваться своей силой, не умела скрывать ее, не умела применять в том количестве, которое требовалось. Но она очень старалась. Ей очень хотелось снова увидеть себя, всю такую красивую, в огромном волшебном зеркале. И в результате у нее это все-таки получилось. Зеркало снова возникло в воздухе, только уже не бесшумно, а с негромким хлопком. Не дожидаясь команды, юная чародейка открыла глаза и застыла в немом восхищении. «Это, сделала я, да», — выдохнула она спустя полминуты. «Ты, больше некому», — пожал я плечами. «Но ведь тогда получается, Получается, что я тоже маг, закончил я мысль. Маг, в ужасе отшатнулась найденка, прикрыв рот ладошкой. Такой же, как Пуйтуш. Я покачал головой. Пока еще нет, но ты действительно можешь стать такой же, как Пуйтуш. Это легко. Достаточно просто решить, что ты теперь выше других и что тебе позволено то, что не позволено остальным. Но есть и другой путь. Ты можешь оставить в своей душе человека. Это труднее, гораздо труднее, чем ощутить в себе силу и выучить заклинание. Какой путь выберешь ты, не знаю. Мне не дано предсказывать. Твой выбор, он только твой и никого больше. Даже я, извини, не могу на него повлиять, сказал и развел руками. Девочка молчала примерно минуту, а затем тихо проговорила. Я не хочу быть такой, как Пуйтуш, и я не буду такой, как Пуйтуш. Вот, я улыбнулся и вновь потрепал ее по голове. Я верю тебе, верю, что даже будучи магом, ты останешься человеком, но только пообещай мне, что, вскинулась Рейма, что в ближайшие несколько лет, а сколько тебе, кстати, годков, 11, ну, почти, добавила она, покраснев, ну, так и вот, в ближайшие 7-8 лет, пока тебе не исполнится 18, ты никому не будешь рассказывать и показывать то, что умеешь, договорились, никому не рассказывать, уточнила девочка. Даже тебе, я засмеялся, мне можно, но только, боюсь, это случится не скоро. Не скоро, а почему, удивилась найденка. Потому что сейчас мы отправимся в Сижиш, найдем твою тетку, и ты станешь жить у нее. А ты, а мне, вздохнул я, предстоит сделать много такого, чего несовершеннолетним девочкам не видеть, не знать не положено. Понимаешь, но, ты же ведь будешь меня навещать. Да, буду, нагло соврал я самым, что ни на есть, честным видом. Как только минутка свободная выдастся, так сразу и навещу. Хорошо, а теперь снова закрой глаза и представь, что на моем месте стоит кто-то, ну, скажем, известный тебе и кого бы ты обязательно хотела увидеть. У Реймы снова все получилось, как надо. Перед моим лицом заклубилось облако маг-энергии. Вынув портальный кристалл, я направил энергию в руны на его гранях. Открой глаза и возьми меня за руку. Что это? Воззрилась найденка на мерцающую рамку портала. Дверь всежишь, моя прекрасная леди. Прошу. Переход за нашими спинами рассыпался в серебристую пыль, а вместе с ним рассыпался и лежащий в моей руке кристалл с рунами. Я молча стряхнул на землю его остатки. Жаль, что его хватило лишь на один переход. Еще бы один мне точно не помешал бы. Кого ты, кстати, представила на моем месте? Поинтересовался я у озирающейся по сторонам Реймы. Вериона отшельника, не в попад ответила девочка. Мне про него бабка Матюха рассказывала. Он был великий провидец. Глава 24. Портал в Сижиш я провесил в тот переулок, где в свое время мы с Рей вразумляли бандюгана Фаршафа. Местечко, в общем и целом, глухое, причем не только ночами, но также и по утрам. По крайней мере, когда мы с найденкой там появились, никого из аборигенов поблизости не обнаружилось. Странный какой-то он, сообщила спутница, осмотревшись. Кто странный? Город. Помню, что он был больше. Просто ты выросла, пожал я плечами, а город остался прежним. Ну, да, наверное, не стала спорить найденка. Все-таки она была сообразительной девочкой, не отнять. А сейчас приготовься. Мы выйдем на широкую улицу, где могут быть люди, и ты начнешь вспоминать, где живут твои родственники. Место, где жила тетка Реймы, мы, как ни странно, отыскали довольно быстро. Юная чародейка настолько уверенно вела меня по уличному лабиринту, что я больше думала ее и своей безопасности, нежели о том, что она заблудится. К счастью, людей в этот час на улицах было уже достаточно много, и на прилично одетых мужчину и девочку внимания не обращали. Из того неприятного, что я здесь почувствовал, это, в первую очередь, чрезмерный магический фон, а еще патрули, состоящие не только из местных стражников, но и из явно пришлых гвардейцев, облаченных в кирасы и шлемы и, кроме мечей, имеющих при себе арбалеты. Плюс парочка магов попалась в районе рынка, сканирующая всех проходящих мимо на предмет чего-нибудь подозрительного. В нас они ничего подозрительного не заметили. Наверное, потому, что перед тем, как пройти мимо них, я использовал руны иллюзия и защита, а уровень этих записей оказался выше, чем умение магов. Здесь, уверенно указал Рейма на какую-то дверь в западной части города, где, судя по зданиям, жили не самые богатые граждане и располагались мелкие лавки и мастерские. Над дверью висела вывеска в виде сапога. За дверью и впрямь находилась кустарная сапожная мастерская. По унылому виду восседающего за стойкой и незанятого работой хозяина, времена она переживала не самые лучшие. «Чем могу быть полезен?» — вскинулся он, увидев вошедших. «Чиним, подбиваем, точаем старые, продаем новые. Вижу, что вашей прелестной маленькой спутнице точно нужно что-то новенькое. В ее теперешних башмачках она здесь и дня не проха. Новенькое у нее уже есть», — перебил я сапожника. «Мы здесь по другому поводу. И по какому же? Я извиняюсь». Уставился он на меня. «Меня зовут Краум. Краум из Драрана», — сообщил я с нажимом. «Из Драрана», — нервно сглотнул хозяин маленькой мастерской. Я мысленно усмехнулся. Упоминание пиратского анклава сработало здесь практически так же, как и в Больших Лисовых. Народ моментально проникся. «А это», — указал я на девочку. «Здравствуйте, дядя Шарыш», — шагнула она вперед, не дав мне закончить. «Я Рейма. Помните, Рейма?» — оторопело пробормотал дядя Шарош, всматриваясь в гостью. «Рейма из Шумелок. Она самая», — кивнула найденка. «Анша, Анша, иди скорее сюда», — закричал сапожник. Спустя 5 секунд в помещении появилась женщина в фартуке с деревянной скалкой в руке, вероятно, жена хозяина. «Здравствуйте, тетя Анша. Я Рейма», — вежливо поздоровалась моя спутница. Глаза хозяйки расширились. «Рейма, ты, я, тетя Анша, я». Скалка упала на пол и покатилась к окошку. Через секунду девочка и жена сапожника уже обливались слезами, обнимаясь и что-то торопливо рассказывая друг другу. Честно сказать, я ожидал совершенно другого приема, более что ли, холодного, и даже приготовил некоторые аргументы, чтобы убедить хозяев оставить девочку у себя и относиться к ней не как к приживалке, а как к члену семьи. К счастью, никакие убедительные аргументы им не понадобились. Как в скорости выяснилось, у четы дяди Шароша и тети Анши своих детей не было, поэтому появление в доме племянницы-сироты стало для них настоящим подарком богов. Тем не менее, просто пустить это дело на самотек я не мог и кое-какие из непригодившихся аргументов все-таки предъявил. «Держи», — отстегнул я от пояса полотняный кошель и бросил сапожнику. Тот ловко поймал его, развязал, заглянул внутрь. Глаза у хозяина мастерской полезли на лоб. «Но это же целое состояние». Я покачал головой. «Это не состояние. Это приданое Реймы. 150 лартов. Я не хочу, чтобы та семья, где она будет жить, перебивалась с хлеба на воду. Кстати, я буду навещать ее. Но даже если у меня не получится делать это так часто, как хочется, большая баталия Краун сумеет, в случае чего, ее защитить». Последнюю фразу я произнес спокойно, без всякой угрозы, но дядя Шарош понял меня совершенно правильно. «Наша племянница Рейма не будет ни в чем нуждаться, господин Краум. Я это обещаю». «Обещание принято, господин Шарош», — кивнул я сапожнику. «Кто вы, господин Краум?» — тихим голосом спросила меня его внезапно обретшая смысл жизни жена. «В каком смысле, госпожа Анша?» — повернулся я к женщине. «Кто вы, для Реймы, друг?» Пожал я плечами. Просто друг, и ничего больше. Когда я опять очутился на улице, то почувствовал себя странно. С одной стороны, решил неожиданно свалившуюся на плечи проблему, пристроил девчонку, перекинул ее на других и вроде бы должен радоваться, но радоваться почему-то не получалось. Потому что, с другой стороны, чем-то эта проблема меня зацепила. А чем, неизвестно. Как будто бы что-то родное я в ней ощутил. Что-то да нельзя близкое. И отказываться от него сродни преступлению. Да уж, видно, и вправду придется когда-нибудь навестить найденку, проверить, все ли в порядке. Прежде чем приступить к основной задаче, прошелся по городским окраинам, заходил в небольшие лавки, приценивался к нехитрым товарам, осматривался, перебрасывался дежурными фразами с местными жителями, изображал охранника застрявшего в сижише торговца из Ашкулука, мол, прибыли расторговаться, а тут, бац, и войнушка какая-то непонятная. Наговорили мне много чего, в том числе, много чего действительно важного, о том, что пришлых теперь все же как тараканов под тапком, что на воротах теперь особая стража стоит, с магами, и досконально проверяет всех, кто въезжает, что от магов в городе нынче не протолкнуться, а самый главный из них засел в Максовете и никого из местных ближе, чем за квартал, к Максовету не подпускает. Что торговля идет все хуже и хуже, цены резко повысились, а покупателей все меньше и меньше. И вообще, мир катится неизвестно куда, властям на все наплевать, им бы только свои карманы набить, над простыми гражданами поизгаляться, и раньше, ясное дело, жизнь была в 100 раз лучше. Где расположено здание здешнего Максовета, я, безусловно, знал, но сразу туда не пошел. Сперва решил провести дальнюю рекогносцировку. Прогулялся до восточных ворот, затем до западных. Любители потрепать языком оказались правы. И там, в самом деле, дотошно шмонали всех, кто въезжал. А вот выезжающих, наоборот, практически не досматривали. Упущение, однако, господа имперские маги. Следить надо не только за тем, что снаружи, но и за тем, что внутри. Опасность может появиться совсем не с той стороны, с какой ее все ожидают. После проверки путей отхода направился в ту таверну, где мы останавливались на пути в Пустоград. Нахально, естественно, и даже нагло. Однако такое поведение как нельзя лучше подходило для нынешней ситуации. В прошлый раз я был здесь под мороком, настоящую мою внешность никто здесь не знал, а под словесные описания особо опасного осквернителя невесты Ашкарти подходил в этом городе, наверное, каждый пятый. Так что уверенное поведение и отсутствие всяких потуг скрыть себя под чужой личиной, сиречь, навести магическую иллюзию, по максимуму выводило меня из списка возможных подозреваемых. Единственное, что у меня имелось из запрещенного, это куртка. Конечно, не сама по себе, а иллюзия, скрывающая наружные и внутренние карманы. Но даже и это, опять же, играло не во вред, а на пользу, поскольку многие горожане этим активно пользовались. Не имея возможности носить действительно дорогую и статусную одежду, местные панторизы заказывали у безранговых и низкоуровневых магов дешевые артефакты, позволяющие хотя бы на часик-другой превратить обтрепанные зашитые-перезашитые лохмотья в относительно модный прикид. Пускать пыль в глаза – традиция настолько привычная, что даже высшие маги смотрели на это сквозь пальцы. Поэтому присутствие магии не на личности, а на одежде, показывало, скорее, обыденность в поведении, а не желание приступить писанные и неписанные законы. Очутившись в таверне, не преминул воспользоваться возможностью и с удовольствием пообедал. Денег, хвала небесам, даже после переданного Зарайму приданого хватало с лихвой. Хорошо все же быть удачливым командором большой драронской баталии. А деньги? Что деньги? Они только инструмент для игры. Большой или малый, неважно. Поскольку в любом из миров всегда можно отыскать что-нибудь поважнее. Сейчас самое важное для меня состояло в том, чтобы вызволить Рейну. В том, что ее держат в Сижише, я уже не сомневался. Потому что после шумелок и мурашей неожиданно понял, что могу чувствовать отпечаток ее сознания без всякой магии. С одной стороны, это радовало, с другой удивляло, а с третьей, нет, никакой особой тревоги внезапно открытое умение не добавляло. А если и добавляло, то тревогу не за себя, а за мою музу-богиню. Больше всего мне хотелось сейчас оказаться возле нее, сорвать те оковы, какими ее сковали, грохнуть того подонка, который ее удерживал, разнести по кирпичикам то узилище, в какое ее поместили. Увы, но я знал, что именно этого от меня добивается тот, кто похитил Рейну. Конклаву нужен иммунный, и они решили ловить его на живца. Я, в принципе, не возражал. Один из магистров конклава устроил ловушку, отлично, я в нее обязательно попадусь. Но вот ведь вопрос, выдержат ли меня ее стены, о моих новых навыках и умениях в конклаве, похоже, не подозревали. И это давало мне шанс, пусть и не стопроцентный, требовалось только еще раз уточнить диспозицию. О том, что говорят и что думают обычные горожане, я выяснил, пока шлялся по городу. Что думают горожане уровнем выше, я слушал в таверне при дорогом, весьма дорогом постоялом дворе, расположенном всего в 3 кварталах от Сижешского Максовета. Любопытно, но ни одного обладателя силы, что местного, что из пришлых, в обеденном зале не наблюдалось. И это наводило меня на вполне конкретные мысли. Часть магов, видимо, большая, сторожила ворота и стены. Другая часть магов, меньшая, заняла позиции в Максовете и рядом. Стражники и гвардейцы, как я понимаю, там тоже имелись, причем, в преизрядном количестве, типа, чтоб было чем встретить противника, если он вдруг припрется сюда с группой поддержки. Задача тех и этих обтяпать все так, чтобы иммунный в город вошел, но выйти уже не смог. Захватить они меня собирались или убить? Вопрос, конечно, интересный, однако ни тот, ни другой варианты ответа меня не устраивали. Поэтому, хочешь не хочешь, работать сегодня требовалось без сантиментов. Пользуясь отсутствием в зале носителей силы, я все же рискнул включить руну познания. В ту же секунду разговоры обедающих стали намного слышнее. Стражников стало не протолкнуться, доносилось слева, и все чужие. Всех наших на стены погнали, отвечали оттуда же. К целителю на прием не попасть, хоть сотню лартов плати, жаловались с другой стороны. А к Максовету вообще не пускают. Шишка большая, говорят, аж из конклава приехала. Ищут кого-то, вторили там же. Не ищут, а ловят. Мне старший разумник вчера по секрету рассказывал. Поймали, мол, инсургентку, а теперь ждут, что пособники ее вызволять припрутся. Инсургентку, ух, ты, не знал, а где ее держат-то? Да прямо там, в Максовете. В тюрьме, говорят, защита слабее. Вот, демон ее раздери, а у меня как раз дом через два переулка. Съезжать тебе надо, братец, как есть съезжать. Заварушка начнется, может и зацепить, это точно. Спасибо, что предупредил, наверное... Прямо сегодня и съеду. Прослушивание разговоров в таверне заняло около получаса. Процентов под 70 интереса не представляло. Еще 25 сводились примерно к тому же, что говорили на улицах. Но что до оставшихся, по крайней мере, один из них оказался действительно любопытным. Причем, беседу вели не гость с гостем, а хозяин таверны и его доверенный поставщик. Хозяин, если я правильно понял, корил собеседника за ухудшение качества и уменьшение количества поставляемых в таверну продуктов. Тот всячески пытался оправдываться, ссылаясь на то, что его срочно подрядили снабжать продовольствием кодлу пришлых, что засели в здании Максовета. Сами по себе проблемы питания имперских гвардейцев и магов меня волновали постольку поскольку. Зато относительно подробный рассказ снабженца, как он завозит заказчику свои овощи, фрукты, мясо, крупу и, что еще важнее, какие препятствия встречаются ему на пути, показались мне настоящим кладезем информации. Ненароком выкладываемые сведения выглядели до того ценными, что я попросту бросил прослушивать зал целиком и сосредоточился только на этой беседе, ведущейся даже не в самом зале, а в примыкающей к нему подсобке. А когда она завершилась, я выключил руну, расплатился по-быстрому с подавальщицей и двинулся к выходу. Терять время на составление безупречного во всех отношениях плана мне не хотелось. До Максовета отсюда было всего 3 квартала. Отойдя от таверны полсотни шагов, я свернул в переулок, зарядил арбалет и, на всякий пожарный, проверил, насколько удобно вынимается меч из ножен. Если поставщик не соврал, шанс у меня действительно есть, причем, неплохой, но только один, короткий и исключительно наглый, без всякой разведки боем. Практически все имеющиеся силы, если я правильно понял, противник бросил на внешний периметр. Он уже знал, что иммунный был из Пустограда, но пока был не в курсе, что я воспользовался порталом. А раз не в курсе, значит, реально не ждал меня возле своей резиденции, а уж внутри и подавно. Поэтому и бойцов в Максовете и рядом, включая магов, оставил по минимуму, человек 30, не больше. Мало того, он вообще не рассчитывал, что я теперь тоже умею магичить, пусть и при помощи рун, а иначе снабдил бы обычных гвардейцев хоть простенькими, но артефактами. Но это я выяснил, когда операция уже началась. Черного входа для здания Максовета местные архитекторы не предусмотрели, так же как и подземного хода, тайного, ведущего неизвестно куда. Ну, а кого этим господам здесь было бояться, ведь не обычных же граждан. Первую пару патрульных я снес одним точным броском призрачного копья, и тут же разрядил арбалет во вторую пару. Дежурящий около входа во двор маг не нашел ничего умнее, кроме как шандарахнуть в меня призрачным молотом. Растерялся, бедняга, с кем не бывает. Пока я добирался до его расплющенной ответным ударом тушки, меня трижды попробовали приголубить из окон пристройки. Магозащита, наведенная по пиратскому принципу, словно вторая кожа, чтобы не мешать драться, выдержала аж 2 арбалетных болта. По ребрам, честно скажу, врезала будь здоров, третий удалось отклонить порывом волшебного ветра. Позиции арбалетчиков я подавил руной одиночный огонь. Затем кто-то, прячущийся за забором, додумался таки до того, что надо подать сигнал. Трель примитивного полицейского свистка оборвалась практически сразу, когда туда прилетел еще один пущенный наугад, а точнее, на слух, фаербол. Следующим я свалил метнувшегося от забора бойца. Негоже, блин, покидать поле боя, пусть даже с самыми благими намерениями, сохранить себе жизнь или оповестить стеновых, пока бой не закончился. Во дворе меня встретили маг и 4 мечников. Первый держал защиту, вторые пытались из-под нее наскакивать на меня с разных сторон в надежде, что в ближнем контактном бою у меня не выйдет задействовать ни фаерболы, ни аналогичные дальнодействующие заклинания. Наивные, ни то, ни другое я задействовать и не думал, а моя личная магическая броня запросто могла выдержать десяток ударов обычным клинком. На то, чтобы прикончить всех пятерых, ушло секунд 20. 4 хлестких удара достались мечникам, 5-й, после стекшей, словно вода со стекла, магозащиты, получил чародей. И никакие заклятия размахивающему руками придурку не помогли. Дверь в здание я вышиб мощным воздушным вихрем, благо энергии в руне оставалось более чем достаточно. А когда оказался внутри, тут же включил частично восстановившуюся рунную запись координация и следом за ней познание. Хотя последнее служило, скорее, подспорьем, а не основным инструментом. След Рейна здесь чувствовался настолько отчетливо, что я, наверное, смог пройти по нему, даже закрыв глаза. Знакомая магия тянула меня наверх, на второй этаж. Однако прежде, чем направиться к лестнице, я решил напрочь зачистить здешний уровень 0. Ни одна тварь, принимавшая участие в похищении моей музы-богини, не должна была избежать воздаяния. Ведь по заслугам, как говорится, и кара, и какой мерой мерите, такую отмерит и вам. На то, чтобы точно обмерить и взвесить десяток нашедшихся на этом этаже обитателей здания, понадобилось меньше минуты. Хвала небесам, искать вражин не пришлось, сами выпрыгивали на меня из ниши дверей. Ну, прямо, как ниндзя какие-то. А я, блин, почти как Василий Иванович в стране восходящего солнца. Лезут тут, понимаешь, на шашку с голыми пятками. Практически квест получился, только бесплатный, проходится на адреналине, без специальной подготовки не повторять, ни одно животное при прохождении не пострадало. Покончив с зачисткой, вытер клинок о последний труп и двинулся наконец-то наверх. Защиту на этот раз выдвинул чуть вперед и оказался прав на 200%. На выходе с лестницы меня встретил слаженный залп из 6 арбалетов. Защитная пленка лопнула, будто воздушный шарик под брюхом спешащего на день рождения кослику пятачка. Эх, руны, руны. До настоящих истинных артефактов вам еще, ой, далеко. Недолго думая, на автомате, прежде чем что-то сообразил, швырнул в арбалетчиков фаербол и следом за ним призрачное копье. И сразу, пока эти сволочи не перезарядились, рванулся с мечом в их сторону. Оба мои заклинания пропали в туне, рассыпались о призрачный щит, выставленный перед стрелками парочкой магов. Самим магам это не помогло. До них я добрался за считанные секунды. Пара стремительных росчерков, и оба гаденыша рухнули на пол, захлебываясь собственной кровью. Жалко, что своей смертью они таки подарили стрелкам драгоценное время. Минимум, двое успели перезарядиться. И если бы не еще работающая руна координация, лежать бы мне сейчас рядом с магами с двумя болтами в грудине. А так только холку ветерком взбило да плечо поцарапало. Как сумел увернуться от выпущенных в упор стальных стерженьков, осталось загадкой. В строй из 6 арбалетчиков я ворвался, словно лиса в курятник. Пух, перья, вопли, предсмертные хрипы насаживаемых на клинок имперских гвардейцев. Спустя 5 секунд все было кончено. 6 ударов, 6 трупов. Как и положено истинному самураю, идущему по пути смерти. Ей-богу, Тур мной бы гордился, если бы, конечно, увидел. Дверь в конце коридора я выбил пинком. Именно там, если верить льющейся магии, держали Рейну. Стоять, не двигаться, а не то я убью ее. Я замер, сделав лишь шаг от входа. Меч в правой руке застыл в положении на изготовку. Комната, где я очутился, размерами напоминала зал заседаний Драронского совета командоров. В шагах в 15 от меня возвышалась какая-то конструкция из металлических прутьев. Похоже, серебряных. К двум верхним крюкам-перекладинам была привязана рей. Она буквально свисала с них, будто распятая. Бессильно склоненная голова, спутанные клочьями волосы, разодранная одежда, запекшаяся в прорехах кровь. Рядом с находящейся без сознания Рейной стоял человек в синем балахоне. Хищный блеск глаз, вытянутое сухое лицо и крючковатый нос делали его похожим на грифа стервятника. В руке он держал длинный кинжал, по форме напоминающий индонезийский крис. Жутковатого вида лезвие было приставлено к горлу богини. «Я тебя ждал, иммунный. Я знал, что ты проберешься в город никем не замеченный и припрешься прямо сюда». Голос имперского мага звучал скрипуче, как заржавевшие петли у покосившейся двери. «Меня зовут Лух. Я член конклава империи. Вокруг Луха и Рейны мерцала пленка защиты. Ударить в подонка мгновенным заклятием я не мог. Добежать без вреда для Рейны не успевал. Мало того, сразу с четырех точек на меня нацелились арбалеты. Автоматические. Такие же, как и на флагманском корабле хозяина горок, экзекутора пятого ранга Парауса. «Я мог бы тебя убить в любой миг», — продолжил Лух. «Но мне интересен твой феномен. Он интересен всему конклаву. Брось оружие, сдайся и останешься жив. И твоя женщина тоже останется жить. Я обещаю». Да, это была и вправду ловушка. Рискованная, но все же сработавшая. Конклавщик специально загнал почти всех своих магов и стражников на городские стены. Специально оставил возле себя и пленницы так мало охраны. Специально инициировал нужные разговоры среди горожан. Специально не стал стирать магические следы моей музы. Не пожалел своих ближних. И все это лишь для того, чтобы глупый иммунный поверил, что у него есть шанс. Я слушал, что он говорит, смотрел на израненную, повисшую на распятии Рейну и лихорадочно перебирал все, какие только возможно, варианты противодействия. В руне координация энергии оставалась секунд на пять, познание помочь не могло, иллюзия тоже, защита тем более. Атаковать фаерболами и копьем не имело смысла, усиление не восстановилось даже на миллионную долю. Пара процентов, оставшиеся от «исцели себя сам», для боя не требовались. Дальнодействие. В пластинке, которая за него отвечала, теплилось немного энергии. Совсем чуть-чуть, всего на секунду работы. «Ладно, я принимаю твое предложение», — сообщил я имперцу. Мой меч пошел вниз, как будто бы я и впрямь собирался бросить его. Резкий короткий взмах занял доли мгновения. Острый клинок прочертил дугу. Первую, прямо передо мной. Вторую, собственной копией, внутри сотворенной магом защитной пленки. Отрубленная у плеча длань конклавщика брякнулась вниз вместе с волнистым кинжалом. Руна дальнодействия выключилась, исчерпав себя до самого донышка. Прогудели распрямившиеся арбалетные дуги. Четыре стальных болта понеслись на меня с четырех сторон. Словно главный герой голливудской матрицы, я распластался над полом, изогнулся в немыслимом для обычного смертного положении. Время вокруг будто остановилось. Болты, один за другим, медленно проползли мимо моей застывшей в волшебном стазисе тушки. Руна координации отключилась с резким хлопком, как у переходящего на сверхзвук истребителя. Истошный вопль или, скорее, визг потерявшего руку имперца ударил меня по ушам. Окружающий мир вернулся в нормальное состояние, чтобы, даже не поднимаясь, проскользнуть по гладкому мрамору до магистра и удерживающей Рейну адской конструкции, хватило пары секунд. Еще полсекунды ушло на то, чтобы располосовать подонка клинком от паха до горла. Действительный член конклава рухнул на пол изломанной куклой. Прежде чем снять свою музу богиню с креста, я наскоро обшмонал убитого Луха. Артефактов и ценностей у гаденыша было, как у дурака фантиков. Я забрал только один, уже знакомый мне по пустограду и горкам связь камень. Рей из конструкции вынимал осторожно, словно хрупкую вазу. Аккуратно срезал веревки и цепи, поддерживал обмякшее тело. Когда я наконец опустил ее на пол, глаза у женщины приоткрылись. «Ты пришел», — выдохнула она еле слышно и вновь потеряла сознание. Глава 25. Первым делом я набросил на нас обоих иллюзию. Себе взял личину обычного горожанина. «Рейне, прости, любимая, мешка с каким-то имуществом. Ну, а куда деваться? Сама она передвигаться не может, а вопросы, если я ее понесу, начнут возникать у каждого встречного. Нести, впрочем, мою музу понадобилось лишь до двора. Во дворе имелась конюшня. Про нее еще поставщик вспоминал в таверне при разговоре с хозяином. Конюха в конюшне не обнаружилось. Ну и прекрасно, не пришлось брать еще один грех на душу. Зато лошадей оказалось в достатке, целых 17 штук, 6 из которых были уже оседланы. Общаться и обращаться с ними, спасибо Элме, я мог не хуже, чем с большинством двуногих. Из оседланных выбрал себе парочку наиболее смирных. На гнедую сел сам, на пегую посадил Реи, как сумел, привязал, пристегнул ее к лошадиной шее. Пегая, слава богу, не кочевряжилась и сбросить с себя непонятного седока не пыталась. На улицу мы выехали через минуту и, не спеша, направились к восточным воротам. Я на своей кобылке двигался впереди, вторую, с мешком на спине, вел в поводу. Внимания на нас особо не обращали. Ну, едет мужик с товаром по каким-то своим делам и пусть себе едет. Главное, чтобы копытами чего-нибудь важного не потоптал и другим проходить по улицам не мешал, а остальное — фигня, дело житейское. Момент истины наступил, когда впереди показались ворота. Как и пару часов назад, когда проводил рекогносцировку, они были разделены на две неравные части. В левой, которая больше, предназначенной к въезду, орудовали не меньше десятка гвардейцев и четверо магов, облаченных в сине-зеленые, цвета империи, балахоны. Снаружи к ним тянулась длинная, шагов на 100, очередь из желающих въехать. Пешие, конные и тележные проверяли всех поголовно и тщательно, невзирая на пол, возраст и социальное положение. В правой части ворот, на выезд, скучали лишь двое стражников, судя по одежде, из местных и один чародей. Последний, впрочем, участия в проверках не принимал, а сидел в небольшой сторожке с открытой дверью. Мага я срисовал еще в прошлый раз. Он тогда выходил из сторожки с весьма недовольным видом из-за того, что один из стражников вдруг начал ругаться с какой-то матроной на ослике. К слову, это был единственный эпизод, когда кого-то из выезжающих решили реально проверить. С остальными, как правило, процедура проверки заключалась в паре другой простецких вопросов и ленивом взмахе рукой. Мол, давай проезжай, не задерживай. Натянув на физиономию классический покерфис, я направил гнедую прямо к воротам. Что везем, уважаемый? Дежурно поинтересовался страж, когда я с ним поравнялся. Ткани, пробурчал я, дернув щекой. Хотел вот расторговаться, да половину обратно везу. Раньше со свистом все улетало, а теперь не берут, даже за полцены. Бывает, пожал плечами второй охранник, видимо, старший по караулу. Сам-то откуда? Из Ашкулука. Бывал там, кивнул стражник. Фонтаны у вас замечательные. Фонтаны у нас 2 года назад все срыли, вспомнил я, что рассказывали про этот город Ликайтур, по личному указанию мессира Минания. Проезжай, бросил мне караульный начальник и повернулся к следующему нацелившемуся на выезд. Далеко ли собрались, уважаемый? За ворота мы выехали благополучно, но окончательно я выдохнул лишь минут через 20, когда дорога свернула за холм и городские стены скрылись из вида. Все-таки наш противник сглупил. Магистр перехитрил сам себя, скрыв свои планы от всех и сделав ставку на то, что сможет взять меня в одиночку. К моему счастью и его невезению, я оказался гораздо сильнее, чем думалось. Но, что еще важнее, убитый мной лух вообще не подумал о плане Б, на тот самый случай, если попавший в ловушку иммунный сумеет не только выбраться из ловушки, но и нейтрализует тех, кто его ловил. Судя по удивительному спокойствию в городе и возле ворот, даже спустя полчаса после моего визита в Сижежский Максовит никто не подозревал о том, что случилось. Стражники бдили, маги ждали приказов сверху, обычные горожане спокойно занимались собой и своими делами. Как будто и не было схватки в закрытом для большинства центре города, не было десятков трех трупов, не было члена конклава, распоротого, словно на скотобойне. Перемудрил, одним словом, господин высший. Развел, понимаешь, секретности тайну там, где они никому не нужны. С дороги в ближайший лесок я свернул еще минут через 20, когда убедился, что ни сзади, ни спереди никого, и рассказать хоть кому-то, куда исчез неизвестный торговец с 2 лошадьми, никто не сумеет. Удобная лесная прогалина отыскалась в парочке километров от тракта, среди настоящей чащобы. Скинув иллюзию, я осторожно снял рейну с лошади и уложил под разлапистой елью. Опыта магического целительства у меня не было, если, конечно, не считать рунную запись «Исцели себя сам», но энергии в ней почти не осталось. Обследовать больную решил с помощью руны познания. Никогда этого раньше не делал в отношении Рей. Ну, если не учитывать легонькое касание в день, когда она обучала военным премудростям новобранцев. Но тогда я ее, действительно, только коснулся и ничего больше. А после у меня даже мысли подобной не возникало, особенно во время наших ночных забав. Ведь в те мгновения она и без всякой руны принадлежала мне целиком. Как, впрочем, и я ей. Удивительно, но явных физических ран на ее теле не обнаружилось. Зато, что касается ран магических, то даже я увидел здесь настоящую катастрофу. Сила буквально рвала мою богиню на части. Потоки энергии хаотично метались по всему телу, сталкивались, расходились, сплетались в узлы, продирались друг через друга и через спонтанно поставленную организмом защиту. Огонек жизни пульсировал в рейне, то почти исчезая, то вдруг разгораясь едва ли не до размеров сверхновой. Единственным, что хоть как-то пыталось упорядочить плещущийся в женщине хаос, являлось какое-то непонятное пятнышко, расположившееся прямо под горлом. Тянущиеся от него силовые нити старались распутать узлы, разделить потоки, передвинуть защиту туда, где она нужнее. Однако с каждым мгновением узлы становились все больше запутанными, потоки все менее управляемыми, защита слабее. Рей умирала, и я ничем не мог ей помочь, так же как в свое время не смог помочь Алме. Две женщины этого мира, такие разные и такие похожие, которых я был готов полюбить, которых я жаждал любить, в которых я, в самом деле, влюбился, но просто трусил признаться в этом даже себе самому, и которые умерли из-за меня, только из-за того, что были со мной, что не предавали меня в ту минуту, когда легко могли это сделать. Вот если бы у меня оставался портальный кристалл, если бы он не рассыпался при переходе в Сижиш, если б я мог с его помощью переместиться с Рей в Пустоград, где есть маги-целители, минимум, трое, с уровнем выше третьего. Уже ни на что не надеясь, я протянул руку к тому пятну на шее моей богини, которая до сих пор училась спасти хозяйку. Пальцы ощутили металл, я помотал головой, отключил познание. Перед внезапно прояснившимся взглядом возник амулет, тот самый, что был и у Тура, у Лики Аршафа. Круг, разделенный на 6 секторов, со стилизованным дракончиком в центре. Фигурка дракончика горела огнем. Он будто бы призывал меня что-то сделать, что-то такое, что точно могло бы спасти носительницу. Рука забралась в карман и выудила оттуда пластинку «Исцели себя сам». Энергии в записи было всего 2%. Нет, даже меньше, чем 2. Будто сомнамбула, я соединил пластину и амулет вместе. Разум кричал: «Не надо, ты никого не спасешь, ты просто погибнешь, и все». Мне было плевать, если имелась возможность вытащить Рей из того света, хотя бы один единственный шанс на 1000 или даже не миллион, я просто не мог его не использовать. А то, что случится при этом со мной, да какое это имеет значение, если в мире не будет Рейны. Пальцы накрепко сжались, пластина и амулет слепились друг с другом в единое целое. Остатки энергии рун перетекли в нарисованного дракончика, и в тот же миг он вдруг потянулся, расправил крылья, открыл зубастую пасть и уставился на меня своими глазами, с вертикальным зрачком и радужкой цвета сапфира. А еще через миг я неожиданно для себя ощутил, что лечу вверх тормашками в пучины чужого сознания. Я не чувствовал ног, не чувствовал рук, не чувствовал тела. Мой разум скользил по извивам не моей памяти бесформенным сгустком энергии, который медленно таял на каждой развилке, на каждой возникающей перед глазами картине, будто бы оживляя ее, вливая в нее часть себя, малую толику собственной жизненной силы, отдавая ее, чтобы цепочка событий выстраивалась в четкую линию, соединяя между собой, связывая и складывая воедино бушующие вокруг магические потоки. Словно в замедленной съемке, мелькали передо мной кадры из жизни, которую я не знал, но переживал заново вместе с носительницей. Горящие ярким пламенем деревенские избы, храм с алтарем, на котором, окутанная серебристым сиянием, лежит сучковатая палка, разрушенные в хлам крепостные стены, пещера, освещенная сотней чадящих факелов, а посреди нее огромный мертвый дракон, женщина с неприятным лицом и откровенно злыми глазами, похожая на грудастую астию из Шаонера, презрительно щурящийся мужчина, превращающийся то в прекрасного юношу, то в клыкастого монстра с алым огнем во взгляде, холм, покрытый пожухлой травой, в окружении черного леса, и 4 фигурки, бредущие к виднеющейся на его вершине груди камней, издали напоминающих увенчанные бриллиантами зубцы королевской короны, а под самый конец, смятые, в беспорядке валяющиеся на полу элементы женской одежды, уже знакомого мне альпийского дирндля. Белесый туман застилал глаза, что-то нашептывал угасающему сознанию, обволакивал постепенно тускнеющими воспоминаниями. Мне ничего не хотелось, не хотелось ни есть, ни пить, ни куда-то идти, о чем-нибудь думать, с кем-то сражаться. Я медленно погружался в трясину из умерших чувств и потухших желаний. Вечная мгла и вечный покой в полностью познанном мире. Разве не к этому всегда и везде стремился человеческий разум? Возвращение в мир живых, мир слепящего солнца и колющих глаз ярких красок оказалось до нельзя болезненным. Я не хотел возвращаться. Мне было хорошо там, в глубине, под илистой гладью болота. «Дим, Дим, очнись, ты не должен», — кричали мне прямо в лицо. Хлестали по ничего не чувствующим щекам, плескали водой, трясли, орошали слезами. Женщина, с разного цвета глазами, красивая, кажется, я ее знал. По-моему, ее звали Рейна. Да, точно, Рейна. Зачем она здесь? Что ей от меня нужно? Я этого совершенно не понимал, но, Похоже, ей было и впрямь что-то нужно. Ну, прямо вынь да положь. Потому что она неожиданно бросила тормошить меня, подхватила подмышки и потащила к стоящим поблизости лошадям. Мои ноги цеплялись за кочки, с одной свалился сапог, но женщина не стала натягивать его на меня, а лишь подняла и засунула в одну из седельных сумок, а после с невероятным терпением долго пыталась закинуть меня на гнедую кобылу. Удивительно, но, в конце концов, ей это удалось, хотя я три раза падал в траву, а она трижды меня поднимала. Чтобы я вновь не упал, женщина привязала мою безвольную тушку к седлу, заставила обхватить руками лошадиную шею и связала их за запястья, а потом мы поехали прямо сквозь лес. Моя голова болталась из стороны в сторону, но тело, навалившееся мешком на лошадиную холку, держалось в седле, несмотря ни на что. Мне не хотелось никуда ехать, мне хотелось просто сползти с седла на мягкую землю и забыться в беспамятстве, чтобы ничто не трясло, не дергало, не раскачивало, чтобы от меня все отстали. Я потерял счет времени, я ни о чем не думал, я ничего не желал. Затем мы остановились. Где-то впереди заскрипели ворота. Мы въехали в небольшой дворик, окруженный частоколом из бревен. Секунд через 10 в памяти всплыло воспоминание. Это двор Рейны. Она здесь когда-то жила, еще до того, как мы познакомились. Как именно мы познакомились, я не помнил, но помнил, что это случилось здесь, на лесном подворье. Потом меня отвязали от лошади, стащили на землю и повели в дом. На этот раз та, что звалась в моей памяти Рейной, не стала подхватывать спутника под микитки, а закинула мою руку себе на плечо и заставила передвигать ноги самостоятельно. Я недовольно морщился, но все-таки шел, поддерживаемый этой красивой, но странной женщиной с зелено-фиалковыми глазами. Мы кое-как поднялись на крыльцо, протиснулись через дверь, пересекли горницу, проникли в какое-то темное помещение, пахнущее древесной смолой и березовой сыростью. Меня осторожно уложили на высокий деревянный приступок, кажется, он назывался полог, и принялись раздевать. Я не сопротивлялся, мне было все равно. Раздев меня, Рейна ушла, но перед этим плеснула воды в стоящую в уголке чашу купели и бросила туда несколько горючих камней. Название всплыло в памяти, так же как воспоминание, что я в этом доме уже бывал. Не знаю, сколько часов и минут я лежал на полке раздетый, пялись на потолок и не думая ни о чем. В помещении постепенно становилось теплее, а потом жарче. Свет едва проникал в обитую душистым деревом комнатку через маленькое окошко под самой притолокой, но, что любопытно, видеть все, что вокруг, мне это ничуть не мешало. Пот выступал на лбу, на плечах, на шее, ручьями стекал по животу и груди, но у меня не было ни сил, ни желания его утирать. Я просто лежал и ждал, ждал, ждал и дождался. Дверь скрипнула. В помещение тихо скользнула Рейна. Она была одета в тоненькую сорочку, спускающуюся почти до колен, и держала в руках несколько свечек. Женщина расставила их по углам, а после зажгла. Секунд через 10 до меня дошел запах чего-то резкого, но в целом достаточно ароматного. Помню, что кто-то когда-то называл подобные запахи благовониями. Хозяйка подворья медленно подошла ко мне, склонилась, заглянула в глаза. В ее взгляде плескалась тревога, а возможно, и страх. То ли за себя, то ли за меня, то ли за что-то еще, не знаю. От жара и скопившейся в помещении влаги ее волосы стали мокрыми, а сорочка прилипла к телу, в точности повторяя все изгибы и формы. Тело у Рейны выглядело идеально. С таких, как мне кажется, надо скульптуры лепить, а потом отливать из бронзы и выставлять в посвященных ей храмах. Нельзя укрывать от людей божественную красоту. Ей должны восхищаться, ей должны поклоняться, ее должны воспевать. «Прости меня, Дим, но я должна это сделать», — тихо проговорила Рейна. «Ты отдал мне все свои силы, не пожалел своей сути, своей души. И теперь я должна, я просто обязана провести этот ритуал. Мне надо вернуть тебя к жизни, чего бы мне это ни стоило». Она коснулась губами моего лба, это было приятно, а потом принялась медленно растирать мое тело своими ладонями. Это оказалось еще приятнее. От накативших внезапно блаженства и неги мои глаза закатились, и я как будто бы воспарил над самим собой, над полком, над склонившейся передо мной красавицей в мокрой сорочке, с откинутыми на спину влажными волосами. От свечек в углах к растирающим мое тело рукам тянулись дымчатые разноцветные нити. Зеленая, красная, желтая, фиолетовая. Они сливались в единый переливающийся радугой сгусток и текли от Рейны ко мне. Втекали в мой лоб, в грудь, живот, пах, а я поднимался все выше и выше, выше, чем дом, лес, горы, звезды. А потом на меня накатила тьма, и я плавал, парил в ней, будто слепой, шаря вокруг руками и натыкаясь на что-то податливое и мягкое. Загоревшийся вдали огонек показался мне путеводной звездой, и я всеми силами потянулся к нему, стараясь скорее доплыть до него, догрести, долететь, домчаться. С каждой секундой, с каждым натужным грибком огонек становился все ярче, и в какой-то момент он неожиданно вспыхнул сверхновой, заполонив на мгновение все небо, но практически сразу сошелся в единую точку, схлопнулся в ноль, выбив из моего разума все, что в нем находилось. Однако уже через миг, когда я решил, что я умер, восстановил все, как было, и даже больше, на меня буквально обрушился водопад мыслей и образов, своих и чужих, невероятно прекрасных и непередаваемо страшных, светлых и темных, обжигающих до кости и замораживающих до ледяной корки. А после я, словно болид, понесся обратно на землю, в тот дом и то место, откуда меня неожиданно выдернул неведомый ритуал, разрывающий сознание на куски и собирающий его потом из мельчайших осколков в обновленное целое. В себя я пришел, когда свечи в углах полностью прогорели, воздух остыл, а за окном наступила ночь. Я вновь ощущал свое тело, в память вернулось все, что было забыто, включая мечты и желания, надежды и страхи. Рейны в комнате не было, но я хотел ее видеть, безумно хотел ее видеть, а еще осязать, чувствовать каждой клеточкой, каждой частичкой души, которую из меня будто вынули, но вернули обратно, добавив чего-то иного, одновременно близкого и далекого, того, что когда-то было потеряно, но внезапно вернулось, подарив мне вместе с собой целый мир. Нашарив во тьме полотенце, я кое-как обмотал им чресло и двинулся к выходу. В горнице Рейны не обнаружилось, но дверь в ее спальню была приоткрыта. Я вошел внутрь. На тумбе возле широкой кровати горел светильник. Рейна стояла в дальнем углу, в той же сорочке, только подсохшей, и смотрела на меня, с надеждой и страхом. Прижатые к груди руки мелко дрожали. Неужели она боится вошедшего в комнату гостя? Я молча шагнул в ее сторону, сделал еще шажок, и еще. Она стояла прямо передо мной и продолжала дрожать. Я медленно протянул руку и погладил ее по щеке. Женщина на мгновение замерла. Что-то со стуком упало на пол между нами. Что именно, я не смотрел. Я смотрел лишь на Рей. Только на Рей. Мир вокруг просто исчез. Ну, здравствуй, моя хорошая. Я вернулся. Утро я встретил в постели. Один. Протер глаза, приподнял голову. Рейна стояла возле окна, все в той же сорочке, спускающейся почти до колен. Так же, как 3 недели назад в гостинице в Сижише, она смотрела во двор, а проникающие в спальню солнечные лучи играли веселыми зайчиками в ее распущенных волосах, пронзали тонкую ткань сорочки, делая последнюю полупрозрачной, подчеркивая тем самым все то, что скрывалось под ней от случайных взоров. В этом наряде Рей была удивительно похожа на Элму, а впрочем, я теперь точно знал, не только похожа. Откинув в сторону одеяло, я опустил ноги на пол, поднялся, подошел к Рейне, обнял за талию. Женщина развернулась и обвила мою шею руками. «Твои глаза, они теперь одноцветные», — пробормотал я с хрипотцой в голосе. Рейна кивнула, бросила взгляд в тот угол, где ждала меня вечером после ритуала и возвращения к жизни. На полу валялся кинжал. «Ты, правда, готова была защищаться?» «Нет», — качнула она головой. «Я собиралась убить себя». «Зачем? Если бы выяснилось, что ты перестал быть собой, что принял в себя злую душу, зачем тогда это все?» Обвела она взглядом спальню. «Какой смысл жить, если тот, кого любишь, превратился в чудовище?» «Ты была не уверена в результате?» Рей снова кивнула. «Ты когда-нибудь раньше такой ритуал проводила?» «Ни разу», — вздохнула Рейна. «Но я о нем слышала, и приемлемый результат получался лишь 1 из 5, не чаще. Но ты все равно рискнула», — продолжил я мысленно. «Мысленно, потому что и сам до того сделал практически то же самое. Любой скажет, это была полная глупость, но это было настолько по-человечески. Глаза у моей богини светились, как 2 изумруда, точь в точь как у Элмы. Фиалковый цвет ушел из них навсегда. Жалеешь?» По-своему поняла она мой пристальный взгляд. Я улыбнулся. Нисколько. После моего воспарения в горнее выси я уже знал, что скрывалось за ритуалом, почему Рей пошла на него и чем рисковала. Знал, что, если она хотела спасти меня, другого выхода у нее не было. Чтобы вернуть Рейну к жизни, Я почти полностью сжег свою душу. Восстановить ее можно было лишь с помощью какой-то иной души, готовой отдать себя лишенному мотивации разуму. Свободные души обитали в изнанке миров. Неприкаянные, они плавали в бесконечном ничто, не в силах уйти, исчезнуть или переродиться. Их удерживали на месте оставленные в прошлой жизни дела, которые они не смогли завершить. Чаще всего, в 9 случаях из 10, это была месть. Стоит ли говорить, кого мог привлечь мой пока что не умерший разум, мое живущее местью сознание? Тысячи, сотни тысяч, миллионы одержимых убийствами душ мечтали вернуться в прежнюю жизнь и отомстить своим бывшим врагам, а если те уже умерли, то их потомкам, а затем и всему человечеству. Испепеленные ненавистью, они прошли бы свой путь, оставляя после себя лишь выжженную дотла землю. И я, действительно, мог стать таким же, ведь именно месть вела меня по этому миру, не давая покинуть его. Именно это я попросил у погонщика из-под пустой горы. Однако Рейна рискнула, наверное, потому что верила, что я справлюсь, что отыщу среди потерявшихся душ ту единственную, что вернет мне не месть, а надежду. И я отыскал, или это меня отыскали, женщина, мирная хуторянка, безранговый маг, не выдавшая меня даже под пытками, даже перед лицом неминуемой смерти, та, что сподвигла меня выбрать месть, а не бегство, спасшая меня дважды, один раз тогда, а второй сейчас, причем, не только меня, свою душу она разделила надвое, отдав одну половину мне, а другую, Рей, по сути, ее же сопернице. Такое бывает, да, но очень и очень редко, может быть, раз в 100 лет, а возможно, и в 1000, сообщила Рейна, и я осознал, что последнюю свою мысль произнес вслух, а не про себя. Не понимаю, зачем она это сделала. Сделала что? Уточнила женщина. Отдав тебе полдуши, она лишила себя надежды на возвращение, разве нет? Несколько долгих секунд Рей смотрела на меня с удивлением, а затем не выдержала и рассмеялась. Великие боги, какой же ты все-таки, дурачок. Чего это дурачок-то? Изобразил я обиду. Не куксись, тебе это не идет. Взлохматила она мои жесткие волосы. Все она сделала правильно. Просто она желала, чтобы ее любимый был счастлив, и чтобы в новой избраннице он видел бы ее. Пусть и не целиком, только часть, даже самую малую долю, но, веришь, для той, что действительно любит, достаточно. И, кстати, это еще не все. Она подарила мне еще кое-что, но об этом тебе пока знать ни к чему. Пусть это будет нашей с ней маленькой тайной. Ладно, ладно, пожал я плечами. Ну, какие, в конце концов, могут быть тайны у женщин? Наверное, чисто женские, пустяковые. Когда мы должны прибыть в Пустоград? Внезапно сменила тему богиня. Аршав обещал быть там через 3 суток. Успеем. Расскажешь, что у вас было? Конечно. Но только не прямо сейчас, а... Я посмотрел на кровать и многозначительно хмыкнул. Часа нам, думаю, хватит. Часа? Не знаю, не знаю. Протянула с сомнением Рей, взглянув в ту же сторону. Я засмеялся, потом подхватил ее на руки и понес к разобранному алькову. Ведь если нам так и так спасать этот мир и шатать империю, время, чтобы опять ощутить себя единственными на этой земле мужчиной и женщиной, у нас точно найдется. Конец 2 книги.